Москва. Место встречи. Городская проза. Составители Елена Шубина и Алла Шлыкова. Серия. Москва. Место встречи. Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2017 год. Категория 16+. Содержание. Людмила Улицкая. «Моя Москва. 40-е, 60-е». Ольга Трифонова. «Миусы». Евгений Бунимович. «Неглинка». «Фрагменты одной жизни и одной реки». Юрий Гаврилов. «Банный день. Сандуны». Андрей Макаревич. «Старая Москва. Рождественка». Владимир Березин. «Чернила февраля. Тверские, Ямские». Марина Москвина. «Мой тучерез. Дом 10 в Большом Гнезняковском переулке». Марина Бородицкая. «Дом на Пушкинской». Иван Цыбин. «Москвич Московского разлива. Малая Никитская». Алексей Козлов. «Под боком у Кремля». Сергей Шаргунов. «Замолк скворечник. За Москворечье». Магда Алексеева. «Трубниковский, Знаменка, Ольховка. Мои Атлантиды». Майя Кучерская. «Станция Арбатская». Глеб Шульпиков. «Дом книги. Новый Арбат». Ольга Вельчинская. «Между Пречистенкой и Остоженкой». Виталий Вольф. «Военная Москва. Мясницкая улица». Мария Голованивская. «Фрунза. Набережная теней». Ролан Быков. «Вышибленный зуб поставили на место». Александр Минкин. «Таганка». Алена Дергилева. «Я пишу портреты домов». «Солянка». Николай Бесчастнов. «В Петропавловском переулке». Денис Драгунский. «Садовые, бублики и брынза». Татьяна Щербина. «Сухарева башня». Вероника Долина. «Вначале была Сретенка». Юрий Арабов. «Времена года. ВДНХ». Дмитрий Глуховский. «Третий Рим. ВДНХ». Олег Фочкин. «Ветеран инвалидного рынка. Аэропорт». Владимир Шаров. «Ходынка». Дмитрий Данилов. «Дом 10. Тушино». Алексей Варламов. «Автозаводская». Александр Архангельский. «Матвеевка. Братство матрешки». Дмитрий Быков. «Под Богом. Ленгоры». Об авторах. Конец содержания.